Глава 4. В 9 утра Галя стояла перед стеклянной витриной с надписью «Касса Иммобильяре» — агентство недвижимости. Из витрины на нее смотрела уставшая сутулая фигура, синяки под глазами, помятое лицо. Когда она успела так постареть? Тучный мужчина с запотевшими очками предложил стакан воды и кофе. Галя с благодарностью приняла. «Наша работа — чистое везение. Зарабатываем исключительно на процентах. Не продал дом, не получил денег», — выдал толстяк, прикончив свой кофе в один глоток. Галя мяла изношенные, словно кем-то погрызанные, ручки кожаной сумки. «То есть нет какого-то фиссо гарантированной ставки?» Мужчина хмыкнул. «Я ж говорю, не продал дом, денег не получил». Галя виновато пожала плечами. Такое ей точно не подходит. Она вышла, села на трамвай и покатилась по широкой, заполненной платанами аллее. Сквозь кроны деревьев виднелись фасады величественных зданий. В центре города не было простых многоэтажек, вроде тех на окраине, где жила Галя. Росписи, лепнина, прелестные завитушки украшали каждый фасад, выдавая домам абсолютное право называться «палаццо». Она всматривалась в ускользающие детали, представляя жителей этих роскошных домов. Интересно, как они выглядят, что едят на ужин, на какую работу ходят и работают ли они в принципе. Аллея закончилась, а вместе с ней вереница нарядных зданий. Трамвай пересек шумный проспект, нырнул под мост и остановился в начале современного квартала. Галя вышла и направилась к торчавшим вдалеке верхушкам небоскребов. Светлый офис находился на 10-м этаже одного из них. Галя забрала из тесной комнатушки со швабрами, ведрами и тряпками тележку для уборки и тихо закатила в пустой офис. Убираться в офисах было намного проще, чем мыть унитазы в больницах. Она вытерла пыль, прошлась по полу пылесосом. Помешаны эти итальянцы на пылесосах. У себя на родине она просто мыла полы, а здесь всегда пылесосом сначала пользуются. Галя принялась за окна, посмотрела вниз, и голова слегка закружилась. Наверное, потому что не позавтракала. Здесь хоть туалеты мыть не просили. Уже легче. По сравнению с тем, что ей пришлось делать в больнице, такая уборка казалась раем. Галя вспомнила тот первый день больничной уборки. В первые 5 секунд ее затошнило от дикой вони и брезгливости. Она, бывший врач-стоматолог, драет туалеты. А что было делать? Другого места работы она там не нашла бы. «Перчатки бери потолще и с ароматом. Есть такие специальные. Сама купи. Здесь перчатки не выдают», — посоветовала коллега, вроде румынка. «И когда идешь мыть туалеты, представляешь, что ты где-то в лесу, ну или на море. Я еще наушники надеваю и слушаю музыку. У меня специальный плейлист есть, когда я драю туалеты». Заржала она и провела в воздухе по невидимому пульту, изображая из себя диджея. Те 2 недели ежедневного натирания унитазов в больнице аукнулись не только болями в спине, но и аллергией на чистящие средства. Не девочка поди, меньше чем через год ей исполнится 40. Если считать, что за 1 час уборки платят 8 евро, то надо сделать уборку 550 раз. Тогда она покажет Ребекке, что смогла выполнить ее условия. 550 уборок – это почти 2 года, каждый день, без выходных. Внутри заколотилось сердце. Галя остановилась. 2 года. Как ты мучил психолог? Считайте до 10. Галя размеренно вдохнула и выдохнула. Вроде успокоилась. К социальному психологу, симпатичной женщине лет 50, Галю обязали ходить с первого дня. Психолог был частью системы, его выдавали вроде как всем. Она разговаривала спокойным, ровным голосом, даже слишком спокойным, так что иногда Галю клонило в сон. «Нет, 2 года она точно там не останется. Они выйдут оттуда гораздо раньше. Она, Галя и ее дочка Беатриче». Галя посмотрела на часы телефона. «Надо успеть заскочить еще в одно место и потом бегом в школу. Сегодня Беатриче выходит раньше». В магазине одежды долговязая чернокожая красавица смерила Галю оценивающим взглядом. Не женщина, а изящная статуэтка, вырезанная из редкого камня. Такие продавали в этнических лавках. Идеальная. «Прего?» — сказала черная статуэтка. Галя старательно улыбнулась. Ей очень хотелось понравиться. «Я пришла по объявлению». Статуэтка предложила пройти за кассу и присесть. Через 5 минут к Гале вышел директор, дорого пахнущая под стать дорогому платью. Галя расстегнула плащ, обнажив край спортивного костюма, но, вспомнив, в каком она виде, тотчас же застегнула. «Мы работаем с 10 утра до 19:30 вечера, и в выходные тоже. Какой у вас опыт?» Директор скользнула взглядом по Галиным несвежим волосам, рукам без маникюра, заношенным колготкам и ботинкам со стертыми носами. «Я работала в магазине когда-то раньше, когда была моложе». Галя заискивающе улыбнулась, но на директора магазина ее слова впечатления не произвели. Директор наматывала свой каштановый локон на выкрашенный в бордовый цвет ноготок и смотрела на Галю беспристрастным профессиональным взглядом. «Я хотела спросить...» — робко продолжила Галя. «Дело в том...» — она поёрзала на стуле. «Дело в том, что я не могу работать так поздно, и в выходные тоже не могу. Может, у вас есть что-то на полставки?» Директор натянуто улыбнулась. «К сожалению, нет. Только фулл-тайм. Выходные обязательно». Она говорила и продолжала улыбаться, словно получала удовольствие от того, что ее собеседница не сможет работать в этом шикарном магазине. Галя вышла на улицу и посмотрела на городские часы. Стрелки доползли до 12. Галя засуетилась. «Где тут метро?» «Вроде в той стороне». Она почти бежала. Нечаянно толкнув какую-то девушку, буркнула. «Скузи!» Прошла турникет, понеслась по коридору. Какой же он длинный! Эскалатор тянулся слишком медленно, и Галя, запыхавшись, бежала по нему вниз. Со станции вот-вот отойдет поезд. Галя стремительно втиснулась в двери. Фух, успела. Стерла пот, облизала сухие губы. Попить бы. Села на красное сиденье и принялась листать газетку «Оферты деловора». Предложение о работе. Взгляд остановился на знакомом слове «пулицея». Неужели для нее не найдется ничего, кроме уборок? В голове пронеслись слова воспитательницы Ребекки. «У тебя должен быть прогресс. Надо искать другую работу». Но как? Кто заберет Беатриче из школы? Где искать работу, чтобы не до вечера и на полдня? Если бы у нее была с собой швейная машинка. Веранда усыпана лоскутками. Маленькая Галя возится между обрывками шелка и фланели, обматывается люрексом и вдыхает запах сырости и тканей. Поезд остановился, голос объявил. «Кащина Гобба!» Галя подскочила и пулей вылетела из метро, кинулась на остановку и заскочила в автобус. Отдышавшись, она встала на любимое место к заднему окну, чтобы рассматривать дома и людей. Билет не купила. Думала, так проскочит. На следующей остановке все равно выходить. Проскочить не удалось. В передние двери зашли двое в синих формах. У одного из них, казалось, вот-вот упадут сидевшие низко под нависающим животом штаны. У Гали вспотели ладони и заколотилось сердце. Она сжала ручки сумки, рискуя окончательно отковырять остатки изрядно облупившейся кожи. «Ваш билетик!» — равнодушно бросил один из контролеров. «Мисс Кузи, у меня ребенок выходит из школы через 10 минут. Сегодня короткий день, первая неделя». От волнения Галя коверкала итальянский. «Она в первый класс пошла», — добавила она, пытаясь вызвать сочувствие. «Сеньора, билетик». Игнорируя ее объяснение, попросил контролер. Галя покачала головой. «Ясно», — сказал контролер с падающими штанами и достал из сумки стопку с листками. «Будем выписывать штраф». Галя посмотрела в телефон. «Беатриче вот-вот выйдет. Я вас очень прошу». Контролер спросил ее имя, фамилию и продолжил не спеша выписывать штраф. Галя схватила его за руку. «Через 5 минут она выходит из школы. Ее некому забрать. Она будет там одна». Контролер отбросил ее руку. «Не трогайте меня». «Что же вы за звери такие?» К горлу подкатил комок, Галя обхватила голову руками. «Господи, как же я устала!» Взвыла она на русском. Люди вокруг оглянулись. Парень с пирсингом в носу робко вмешался. «Братан, давай я пробью за нее билетик, а?» Контролер был непоколебим. Он выдал Гале бумажку. «Оплатите на почте. Это балетино». Галя выдернула листок и выскочила из трамвая. Она бежала, задыхаясь. Дом второй, третий. Во рту все окончательно иссохло. Издалека виднелись школьные ворота, а за ними, внутри желтого здания, мелькала кудрявая голова Беатричи. Девочка стояла, прижав нос к стеклянным дверям. Увидев маму, она замахала и улыбнулась полубеззубой улыбкой. Беделла, няня, сукаризной покачала головой, открыла дверь и выпустила ребенка наружу. Кудряшка бросилась к маме. «Мамочка, мамочка, я уже начала волноваться!» Галя подхватила Беатриче и закружила, целуя в нежную шею. Беатрича смеялась и визжала, что ей щекотно. Галя поставила дочку на землю, достала из ее рюкзака алюминиевую с розовыми узорами бутылку с водой, заглянула внутрь. На дне осталась пара капель. «Ты не хочешь пить, солнышко?» Дочка помотала головой. Галя жадно глотнула остатки воды, повесила школьный рюкзак себе на плечо, и они медленно поплелись в сторону приютившего их жилья. «Мама, а можно я Аврору приглашу к нам в гости?» «Нет, малыш. Вот будет у нас свой дом, тогда обязательно». «Мама, а мы долго еще будем в том месте? Мальчик в соседней комнате дразнится, а еще у нас нет телевизора». Галя легонько сжала ее крохотную ручку. «Все у нас будет, милая, я тебе обещаю». Недалеко от дома их неожиданно настиг дождь. Галя раскрыла сломанный зонт, с одного конца капала, и они шли, тесно прижавшись друг к другу. Один ее ботинок промок и хлюпал. Она уже как-то пробовала заткнуть дыру жвачкой, но не помогло. Надо бы занести к обувному мастеру, но его сначала надо найти. Да и не до этого сейчас. Они подошли близко к дому, но идти в тесную комнатушку не хотелось. Галя мученически вздохнула, словно запасаясь свежим воздухом впрок. «Солнышко, давай еще подышим». Галя остановилась, прижала дочку к себе и погладила ее свободной рукой по спине, укрывая зонтом. «Мамочка, мне холодно. Пойдем, а?» Беатрича дернула ее за рукав плаща. «Пойдем, моя хорошая». Галя вытерла лицо рукавом. Когда дочка уснула, Галя заперлась в ванной, включила воду, села на унитаз и тихо заплакала. Она всхлипывала, закрывая ладонью рот. Ей так хотелось закричать, громко и безудержно. Так хотелось выплеснуть наружу боль, стыд, беспомощность и чувство вины. Но от того, что сделать это было невозможно, становилось еще невыносимей. Она закрыла руками лицо и сидела, покачиваясь из стороны в сторону. Если бы не Беатриче, она вышла бы на балкон и сиганула вниз. Жаль, что здесь всего второй этаж. Зато такая мысль не раз приходила в тех офисах-небоскребах. Там результат был бы однозначный. Но мысль о том, что дочка останется одна, или куда хуже, станет жить с ним, приводила в чувство. Этого точно нельзя допустить. Галя вернулась в комнату, стараясь не шуметь, отодвинула нижний ящик шкафа и достала коробку. То была старая коробка из-под пуговиц, которая досталась ей от бабушки. Бабушка же и научила ее шить. Галя могла бы нормально заработать сейчас на шитье, но швейная машинка осталась там, в доме, откуда пришлось сбежать. Коробка из-под пуговиц служила ей копилкой. Сейчас в ней было отложено 400 евро. «Ты должна работать, чтобы поскорее выйти из этого проекта», бросила воспитательница Ребекка в один из первых дней. «Будет у тебя в копилке 5000 и бессрочный контракт. Выйдешь. 8 евро в час, 550 уборок. Выходит 5000 евро. Полная копилка и бессрочный контракт. Вот цена их с Беатриче свободы». Фрагменты из отчета воспитателей. Утром вышла к завтраку в пижаме, ночью слышали рыдания, попросила пить чай на обед.